Глава 10. Конвоир. Немцы по команде офицеров выстроились в очередь. Нравилась им наша еда или нет, но ели жадно. За похоронами, да едой, наступил вечер. Немцы так и остались на площади под охраной пехотинцев. Кто из морпехов был свободен, расположились в немецких домах на отдых. Игорь устроился в квартире на мягкой кровати и впервые за несколько суток толком выспался. Утром его снова вызвали к Чалому. Пленных уводят в наш тыл. С катертью дорога. Я-то здесь при чем? Из конвоя пехотинцев ни один немецкого языка не знает. Командиры решили отправить с ними тебя. Товарищ старший лейтенант, думаешь, мне охота морпеха отдавать? У меня у самого мало людей осталось, а со знанием языка ни одного. Как сопроводишь колонну, возвращайся. А кто старший из конвоя? Из пехоты старшина Пряхин. Ты его сразу узнаешь, усы, как у Буденного. Временно ты подчиняешься ему. Старшину по описанию Чалова Игорь узнал сразу. Крепко сбитый, лицо обветренное, из-под распахнутой на груди телогрейки видны медали. Дождался. А то фрицы не понимают ни черта. Прикажи им строиться в колонну по 4, офицерам впереди. И объясни, шаг в сторону — это попытка побега. Конвой стреляет без предупреждения. Игорь перевел. Пленными солдатами командовали немецкие офицеры. «Шагом марш!» Колонна тронулась в путь. Перед пленными вышагивал старшина, рядом шел Игорь. За ними с небольшим промежутком десяток офицеров, и среди них самый старший по званию, гауптман с хмурым лицом и забинтованной рукой. А дальше солдаты. Много, 3-3.5. По бокам конвоиры из пехоты, автоматы на груди в полной боеготовности. Но немцы брели с безразличными лицами и отрешенным взглядом. Каждый думал о том, что с ним будет дальше. Шли по разбитой танками, самоходками и тягачами, мощеной тесаным камнем дороги в сторону Инстенбурга, как понял Игорь, к железной дороге. Несколько дней назад по этим местам прокатилась война. Стояли сгоревшие и подбитые наши немецкие танки, бронетранспортеры. Убитых видно не было. Немцев хоронили свои, местные, а наших — похоронные команды. Немцы разглядывали битую технику и переговаривались. Когда навстречу попадалась наша воинская колонна, немцы по команде офицеров сходили с дороги в сторону. Видеть так близко нашу технику им не приходилось. Мимо Кёнигсбергу шли грузовики «Студебеккер» с пехотой, проезжали «Виллисы» с командирами, «Зисы» тянули пушки. Один раз прошла батарея «Катюш». Немцы сразу загалдели, показывали пальцами. Наслышаны были. Сходить с дороги приходилось часто. К воюющим фронтам, первому прибалтийскому, третьему белорусскому, постоянно подбрасывались подкрепления. Когда мимо проходил полк тяжелых самоходок 152 мм, на базе танков КВ дрожала земля. Рев множества моторов заглушал все звуки, в ноздри бил сизый солярочный дым. А самоходки шли и шли. Немцы стояли, подавлены увиденным. Они не предполагали, что у русских имеется такая мощь, а некоторые наверняка были рады, что избежали мясорубки. Плен — это позорно, но есть шанс остаться в живых. Последний немецкий пленный покинул СССР в середине 50-х годов. Десятая часть их умерла в лагерях для военнопленных от болезней и ран, но большинство вернулось. В день получалось пройти не больше 20 километров, слишком часто уступали дорогу советским воинским частям. Кормили пленных только 2 раза в день, утром и вечером, в местах ночевок. Вода без ограничений. Встретился на пути колодец, набирают во фляжки котелки. Пили вдосталь. Как эта картина была не похожа на начало войны, когда вели пленных русских. Ни еды, ни воды. Наши конвоиры не роптали. Пехоте не привыкать проходить пешком большие расстояния. А вот немцы к вечеру уставали. В немецкой армии пешком практически не ходили. Были машины, бронетранспортеры, мотоциклы. На худой конец велосипедные команды. Конвою лучше идти, чем рыть окопы под обстрелом. Можно сказать, отдых. Только Игорь своей ролью переводчика томился. Он боевой разведчик, а сопровождает пленных, как конвоир. Конечно, без переводчика с такой колонной немцев общаться нельзя, и он это понимал. Но он привык к риску, адреналину. А сейчас — бесконечный пеший переход. Немцы бредут медленно, им уже некуда торопиться. Но для Игоря война еще не закончена. Ему интересно было бы участвовать во взятии Берлина, а повезет, так и на Рейхстаге расписаться. Колонна пленных шла уже третий день, и немцы, и наши конвоиры были в пыли. Помыться бы, да где? Реки они пересекали по мостам, но вода в них сейчас холодная, а помывочных пунктов в местах ночевок не было. Эти земли были захвачены нашими войсками несколько дней назад. Они проходили через опустевшие немецкие деревни. Жители их, испуганные слухами о зверствах приближающихся большевиков, в панике бежали. Со многих земель, рассказывая небылицы и сея панику, в Германию хлынули многочисленные беженцы. Когда они проходили через маленькую деревушку Ноймарк, один из пленных свернул к домам. Пехотинец дал вверх очередь из автомата, но Игорь закричал: «Не стрелять!» Сам же кинулся за пленным. Сбежать решил, так ведь не бежит, шагом идет. Или уже крыша после боев поехала. Он взвел затвор автомата. До немца было всего несколько метров. «Стой!» — приказал Игорь. «Остановись, а то застрелю!» Немец остановился. «Подними руки и медленно повернись ко мне!» Немец исполнил и этот приказ. Игорь видел, что по его запыленному лицу, оставляя две светлые дорожки, текут слезы. «Ты зачем без разрешения из колонны вышел? Ведь все слышали, охрана стреляет без предупреждения!» «Это мой дом. Там мои мать и дед. Как я могу пройти мимо, не увидев их?» «Ты что, ненормальный? Тебя могли просто убить на их глазах!» «Все равно мне никто не позволил бы к ним зайти. Хоть на минуту». Игорь в душе согласился с ним. «Мог бы мне сказать. Да скажи спасибо нашему воину, что он в воздух стрелял, а не в спину тебе. Идем в дом вместе. Я даю тебе минуту, колонна не может ждать». Немец поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Никто не отозвался, не открыл. Но из соседнего дома выглянул старик и всмотрелся подслеповато, приложив к колбу ладонь козырьком. «Дедушка Иоганн, это я, Фридрих. А где мои?» «Они уехали неделю назад. Во всей деревне осталось два человека. Я и старый мельник Густав. Если увидите моих маму и дедушку, передайте им, что я жив и нахожусь в русском плену. Не знаю, смогу ли написать оттуда». «Сможешь», — кивнул Игорь. «А сейчас в строй». Пока они шли к колонне, пленный горячо поблагодарил Игоря. Как солдат солдата, Игорь его понимал. Пройти мимо собственного дома, особенно когда давно там не был, и не заглянуть хотя бы на минуту, было выше человеческих сил. Но рисковал немец сильно. Когда пленный занял место в колонне, Игорь встал на возвышение у дорожного знака. «Хальт! Внимание всем! На ваших глазах произошел досадный инцидент. Я предупреждаю всех, из колонны ни шагу. Если что-то срочно понадобится, передайте по цепочке мне в голову колонны. Шагом марш!» К исходу четвертого дня колонна прибыла на конечный пункт. На входе указатели охрана, лагерь военнопленных. Туда и повернули. Начальник лагеря просмотрел сопроводительные документы и лично пересчитал пленных. Потом зашел в караулку, расписался и шлепнул печать. «Все, бойцы, свободны». Однако к этому моменту уже наступил вечер, идти назад было поздно, и конвоиры заняли пустующий дом. Вода в нем была, и они смогли умыться и напиться. Игорь обратился к старшине. «Накормить бойцов надо». «А где я продукты возьму?» «Иди к начальнику лагеря». Военного коменданта в деревне точно не было. Деревня для этого слишком мала, а воинских частей нет. Охрана лагеря не в счет, она относилась к ГУЛАГу, главному управлению лагерей в системе НКВД. Чувствовалось, что старшина не хотела идти, но бойцы не ели, а ведь завтра надо идти. Хотя была надежда поймать попутный грузовик. Старшина вернулся с пустыми руками. «Морда эта лагерная. Говорит, я армию кормить не обязан. Сухой паек в дорогу должны были дать». Бойцы дружно обматерили начальника лагеря. Жаль, он не слышал их. «Что делать будем?» «По подвалам пошарить надо. Может, у немцев какие-нибудь запасы остались. Соленья, варенье. А ну как мародерство припишут. Так мы же не вещи крадем. Нам пожрать надо, чтобы не сдохнуть. Положено солдата кормить. Положено. Изымаем на нужды армии». «Ну хорошо. Есть и в самом деле хочется. Вы двое», — старшина указал на Игоря и солдата в возрасте лет 50. «Пошукайте осторожно». Они вышли во двор. И где тут у немчуры погреба? Найдя вход, они открыли дверь и спустились по лестнице. На полках банки, овощи, фрукты консервированные. Под потолком два окорока на веревках висят. Самые натуральные, копченые. «Ты помоложе», — обратился солдат к Игорю. «Режь веревки, подтянешься». Однако ножа ни у кого из них не оказалось. Пришлось Игорю возвращаться в дом. Нож он нашел на кухне. Окорока срезали. Увесистые, не меньше пуда каждый. Зато сколько радости у бойцов было. Ветчину и в мирное время не каждый пробовал, а тут, в войну, вообще редкость, деликатес. Старшина распорядился один окорок съесть на ужин, второй на завтрак. Резать его на доли принялся сам, ловко орудуя ножом. Игорь в это время еще раз сходил в подвал и принес две банки консервированных груш. Ужин удался на славу. Жаль только, что не было хлеба. Непривычно для русского человека есть мясо без хлеба. Но наелись все до отвала. Напоследок банки с компотом по рукам пустили. Сладко и вкусно. Игорь тоже уже давно такой вкусной ветчины не ел. В армии, если мясо перепадало, то кусками и в вареном виде, в супе или в кашах. На ночь старшина выставил на крыльце часового, назначил смену, как и положено по уставу. Правильно, на немецкой земле они, тут могут бродить недобитые гитлеровцы, а хуже того, вервольф, иначе оборотни. Переодетые в гражданское, они по ночам стреляли в наших бойцов и командиров. Однако ночь прошла спокойно. Бойцы выспались, отдохнули и позавтракали ветчиной, только кости остались. Хорошо немчура живет. В подвале окорока, в доме кровати с панцирной сеткой. Чужим дома не сиделось, воевать полезли, — недоуменно протянул один из солдат. Большего захотелось. Чернозема украинского, нефти бакинской, рабов. Сейчас и своего лишатся, а многие головы сложат. Да что ты о фашистах печешься? Пусть хоть все сдохнут, жалко не будет. На немцев были злые. Когда вышли на дорогу, старшина стал останавливать проходящие мимо грузовики. Попутно шло много транспорта. Везли боеприпасы, продукты, орудия и солдат. С трудом они смогли пристроиться в крытый студебеккер, в котором лежали ящики с медикаментами. Сидеть было жестко, на ухабах сильно трясло, но все не пешком. Военнопленных вели 4 дня, а машины они уже через 5 часов были в Кранце. Да вот беда. Их части, морпехи и пехотинцы, ушли дальше. А куда, никто не знал. Переночевали в Кранце. Свою задачу Игорь выполнил, и если подходить формально, теперь ему с пехотинцами было не по пути. Воинские части разные, командование другое. Но рассудив так, он решил все же держаться пехотинцев. У всех, и у Игоря, и у старшины с солдатами, была одна дорога, к Кёнигсбергу. Это старая крепость, оплот немецких войск в Пруссии, и уж кого-нибудь из своих моряков он там найдет. Хотя он и не подозревал, что все силы Балтфлота и морской пехоты будут брошены к Пилау. Есть такой город-порт рядом с Кёнигсбергом. Немцы там сопротивлялись отчаянно, бои шли почти до конца войны, до 25 апреля 1945 года. Ударами клиньев наших войск всю группировку вермахта расчленили на три части, все окруженцы не имели выхода к Германии, кроме как морем. Но и в море их поджидала опасность. Обширные минные поля, наши корабли и подлодки, сверху висели бомбардировщики. Прошли те времена, когда немцы господствовали в воздухе, на море и на суше. Хотя случалось, что немецкие корабли под конвоем эсминцев прорывались и вывозили в ближайшие немецкие города-порты Штеттин и Данциг эвакуируемых. Вместе с беженцами плыли солдаты. Гитлер планировал задействовать их на оборонительных линиях для защиты столицы Германии – Берлина. Свободных от советских войск немецких земель становилось все меньше, и уже сами немцы чувствовали неминуемый и близкий крах Германии. Они боялись этого, ведь Геббельс, главный немецкий идеолог, вещал, что всех немцев отправят в холодную Сибирь. Немцы на домах писали краской: «Капитуляция и Сибирь? Нет, лучше смерть». Утром Игорь вышел на шоссе и попытался поймать попутку. Одному подсесть проще, чем со взводом пехотинцев. Но дорога была пустынной. Стоять не хотелось, и он пошел пешком. Сколько уже километров ногами отмерено, да и не только ногами, на пузе, на четвереньках, вплавь, где это было необходимо. По пути встречались немецкие деревни. Игорь еще удивлялся, до чего густо населена Германия, 3-5 километров и село или город. В России можно полдня идти, особенно на севере или в Сибири, и жилья не встретить. И дороги у немцев хорошие. Между селами, мощенные тесаным камнем, между городами асфальт, а в самой Германии автобаны бетонные делались перед войной с учетом возможного использования их как взлетно-посадочных полос для самолетов. И в 1945 году немцы так и делали. Их реактивные истребители использовали автобаны. Игорь только село миновал, как вдруг увидел в 300 метрах впереди группу немцев. Уж цвет мундиров фельдграу с отечественным не спутаешь. Присмотрелся. Немцы с оружием, советского конвоя нет. Стало быть, не пленные. Спрятаться негде, кроме как нырнуть в придорожную канаву, от пуль укрыться. Сердце, как ледяными тисками, сдавило. Немцев много, рота, а это около 100 человек. Он же один, и магазинов к автомату только 2. Как ни крути, бой придется принять, и, возможно, последний. У одного из фрицев был виден ручной пулемет на плече. Да он головы поднять из канавы не даст, будет удерживать, пока другие ближе не подберутся и гранатами не закидают. Излюбленный прием солдат вермахта. Игорь нашел место за бетонной трубой водостока и положил рядом полный дисковый магазин, чтобы потом время не тратить. Остро пожалел, что пошел в одиночку, надо было ждать попутку. Но немцам он кровушку пустит, будет стрелять одиночными или короткими очередями. Теплилась, правда, слабая надежда, что стрельбу услышат и придут к нему на помощь. Ему бы продержаться 15 минут. Немцы приближались. Причем шли они по дороге, не рассыпаясь цепью, не пытаясь окружить. Не заметили его? Маловероятно. Они остановились в 50 метров. Вперед выступил один, поднял руку. «Nicht schießen! Не стреляет! Ein парламентер!» Игорь про себя изумился. Это было что-то новое. Однако виду не показал и, приподнявшись, крикнул. «Одному человеку без оружия, ко мне!» Этот же немецкий солдат передал свой карабин другому, стоявшему к нему ближе всех, и пошел к Игорю. Встречать его лежа было несподручно, да и унизительно как-то. И потому Игорь встал и демонстративно забросил автомат за плечо. Немец зашагал быстрее. Кому охота попасть под пулю? Он остановился в 3 шагах. На лице 3-дневная щетина, подворотничок грязный. Ну и где хваленая немецкая дисциплина? Пытаясь объясниться, немец с трудом стал подбирать русские слова. «Не мучайся, говори по-немецки», — остановил его Игорь. «Я понимаю». «У тебя прекрасное произношение», — удивился солдат. «Мы хотим сдаться русским». «Все? Какого полка?» «Мы из разных батальонов и полков. Война подходит к концу, и мы хотим жить. Дальнейшая мясорубка приведет к ненужным потерям только и всего». И завершил. «Гитлер капут!» Игорь растерялся. «Он один, немцев много. Да они его голыми руками возьмут. И делать что-то надо». Решил довести их до ближайшей деревни, откуда сам недавно вышел, а дальше связаться с командованием. Как только. Та еще задача. Ведь рации нет. Хорошо. Идем в ту деревню, я замыкающим. Всем разрядить оружие. К немцам они подошли уже вдвоем. Игорь в конце колонны, автомат на изготовку. Как только вошли в деревню, Игорь скомандовал. «Стоять!» Подозвал к себе солдата, с которым разговаривал. «Пройди по дворам, найди большую тачку, тележку. Оружие надо сложить». «Мы и сами нести его можем», — не понял его солдат. «Если навстречу будут ехать или идти советские бойцы, они начнут стрелять сразу. У вас же оружие будет в руках. Стало быть, вы не военнопленные. А что с врагом делают?» «Понял. Исполню». Пока солдат шнырял по подворьям, Игорь вышел сбоку колонны. «Налево!» Все четко повернулись. «Подходить ко мне поодиночке. Оружие, патроны, гранаты, штыки и ножи складывать на землю. Кто сдался, может идти к домам, напиться воды и отдохнуть. Самостоятельно покидать деревню не рекомендую. Для вашей же безопасности. Первый с правого фланга, ко мне». Немцы дисциплинированно подходили, клали на землю оружие, снимали кобуры с пистолетами, вынимали из-за широких голенищ сапог гранаты. Куча смертоносного железа росла на глазах. Игорь обыскивал каждого, в его же интересах. Если при поступлении в лагерь у пленного найдут нож или пистолет, будут серьезные проблемы. К нему подошел последний немец, и дорога опустела. немцы разбрелись по домам. Игорь остался в одиночестве и при куче оружия. Ситуация нелепая, но уйти невозможно, оружие оставлять нельзя. И он подозвал к себе солдата. «Займи пост, никого к себе не подпускай. Я должен связаться с командованием». «Яволь», — вытянулся перед ним солдат. Игорь начал обходить дома и все же наткнулся на то, что искал. Телефон. С замиранием сердца он снял трубку. К его удивлению, связь работала. «Но кому звонить? По какому номеру? И где наши?» Он начал набирать наугад. Никакого ответа. И тут на подоконнике он увидел телефонный справочник. Полистав, нашел телефон городской магистратуры. «Если наши в городе, это здание они займут в числе первых. Оно наиболее приспособлено для размещения в нем командования. Так делали немцы, когда брали наши города. Так делали советы». К его удивлению, номер отозвался. «Старшина Немов у телефона». «Старший матрос Катков. Докладываю из деревни Грюнвальд. Я взял в плен роту немцев с вооружением. Мне бы конвой и грузовик для оружия». «Сами взяли, сами и в город ведите». «Товарищ старшина, я один, а немцев целая рота. И оружие на полтонны. Как же мне с ним?» «Катков, ты пьян?» «Никак нет». «Одному роту не взять никак. Где, говоришь, ты?» «Деревня Грюнвальд, километров 5 от Кранца, южнее». «Сейчас», — доложу командиру. «Но смотри, если соврал, пожалеешь. Отбой». Какое-то время Игорь все еще стоял у телефона. Но звонка не было, и он, решив, что старшина не поверил ему, вышел на улицу. Тут, однако, увидел, что к нему торопится солдат с докладом. «По вашему приказанию, нашел садовую тележку». «Эта куча оружия поместится?» Игорь указал на все еще лежащее на земле оружие. «Должна?» – пожал плечами немец. «Бери еще, комрадов, грузите». Оружие погрузили на тележку в несколько минут. «Прикажи всем собраться». Немцы выстроились на дороге. «Рассчитайсь!» Вышло 102 человека. «Да не фолькштурм, а вермахт, опытные вояки!» «Идем на Кранц», — объявил Игорь. «Два человека везут тележку с оружием, смена каждые 10 минут. Кто старше по званию?» «Я, фельдфебель Брелус. Назначаю вас старшим. По вашему приказу будут меняться люди, толкающие тележку. Вопросы есть?» Из строя шагнул солдат лет 40 в очках. «Что с нами будет?» Видно, этот вопрос волновал всех, потому что тишина стояла полная. «В 200 километрах есть пересыльный лагерь для военнопленных. Оттуда вас поездом повезут в Советский Союз. Будете восстанавливать то, что разрушили. Питание и содержание согласно Женевской конвенции о военнопленных. Можно будет писать письма домой. После окончания войны, которая уже не за горами, и суда над военными преступниками, я имею в виду верхушку вашего командования, начнется постепенное возвращение пленных домой». Как только Игорь закончил свою короткую речь, немцы заговорили между собой. Они представляли себе плен несколько иначе. «Всем шагом марш! Налево!» Впереди катили тележку с оружием, за нею следовал Игорь, а уж за ним пленные. Игорь ругался про себя. «За что ему такое наказание? Он не сотрудник НКВД, конвойной службы или милиции, но вынужден уже который день подряд исполнять обязанности конвоира. И это было ему совсем не по душе. До Кранца было уже рукой подать, окраины видны. Навстречу им выехал Виллис, в машине кроме водителя два командира. Они затормозили посередине дороги. Катков, как и положено, подбежал, отдал честь. «Старший матрос Катков, сопровождаю колонну пленных». «Так это ты звонил?» «Так точно. На тележке оружие, в колонне 102 человека пленных». «Неужели сам пленил?» «Думал, воевать придется, а у меня только два магазина. Так сдались без единого выстрела». Командиры выбрались из машины. Один из них, капитан, достал из портфеля фотоаппарат «Лейка». «Встань впереди колонны. Хочу, чтобы пленные в кадр попали. Опубликуем в армейской многотиражке. Это замечательный пример». Капитан был явно из политруков или из отдела по идеологической работе. Он сделал несколько снимков, записал фамилию Игоря и номер военной части. Затем оба командира уселись в Виллис, и Игорь понял, сейчас они уедут, а он останется с немцами. «Товарищи командиры!» – буквально взмолился он. «А как же пленные? Оружие надо сдать, их накормить. Я ведь не конвоир». Офицеры в машине переглянулись, и капитан сказал: «Машину за пленными мы вышлем, а пока идите в город, уже недалеко». Город был рядом, Игорь сам это видел. Пленных он довел прямо до того места, где еще несколько дней назад был пленный гарнизон города. Прямо дежавю. Только армейские части и морпехи ушли из города в сторону Кёнигсберга, а их место заняла рота по охране тыла. Относилась она не к армии, а к НКВД. Лагерь военнопленных принадлежал к их же ведомству, только другому управлению. Игорь не поленился, нашел командира роты и доложил о прибытии пленных. «Сопроводительные документы давай». «Нет их. Сам в плен взял, сам в город привел». «Сколько человек?» 102 и при оружии». Лейтенант задумался. «Пленных больше, чем у меня людей в роте. Оружие заберу, а их веди дальше». «Не получится. Мое дело воевать, а не пленных конвоировать». «Я приказываю», — лейтенант повысил голос. «Я за флотом числюсь, и только флотские командиры могут мне приказывать». Игорь уже повернулся, собираясь уходить, но лейтенант еще больше повысил голос и схватился за кобуру. «Лейтенант, я на фронте 2 года, в разведке служил, так что ты бы за пистолетик не хватался. Я ранен был, нервы не в порядке, как бы чего плохого не вышло». Игорь передвинул автомат на ремне с плеча на грудь. Лейтенант к отпору не привык, грозное ведомство внушало страх и трепет. «Как твоя фамилия, старший матрос?» Но Игорь уже перешагнул через порог и хлопнул дверью. Выйдя из здания, он повернул к порту. У причала, мерно постукивая дизелем, покачивался буксир. Уж лучше морем из кранца уйти. Лейтенант молод, горяч, пороха не нюхал. Побывал бы на передовой, имел бы нашивки за ранения, боевые награды. Игорь сбежал по трапу на буксир. «Э, сюда посторонним нельзя!» Из рулевой рубки выглянул моряк. Китель черный, на погонах полоски. Старшина 1-й статьи, что соответствует армейскому сержанту. «Братишка, куда идем? Я от батальона отстал, выполняя специальное задание. Теперь своих ищу». О конвоировании пленных Игорь благоразумно промолчал. Не самая уважаемая служба. «Кто командир?» «Старший лейтенант Чалый». «Так морпехов катерами 3-го дня вывезли». «А куда?» «Честно, не знаю». «Возьмите меня с собой, все лучше, чем пехом». «Тральщика только дождемся. Располагайся». Игорь прошел в рулевую рубку. В ней лейтенант, вздумав искать, не увидит его. «Пожевать ничего нет?» «Американская консервированная колбаса и хлеб. Спустить в каюту». «Не ел ничего сегодня». Игорь спустился по крутому трапу в крохотную каюту. Слева от трапа – моторный отсек, откуда ощутимо пахло соляркой, разогретым маслом. Справа была каюта. 2 рундука, стол, 2 крохотных иллюминатора по бортам. Но сухо и тепло. На полке Игорь нашел несколько банок. Колбаса, английский яичный порошок, прозванный на фронте «яйца Черчилля», и хлеб. Яичный порошок быстр в приготовлении и вкусен. Если его развести водой, а еще лучше молоком, и вылить на сковородку, получается омлет. Консервным ножом Игорь вскрыл банку консервированной колбасы, а фактически мясного паштета, густо намазал его на добрый кусок черного хлеба и впился в него зубами. После нескольких дней скудного питания показалось вкусно. Так и умял фунтовую банку. Прилег на койку буквально на пару минут, а проснулся уже от боковой качки. Приведя себя в порядок, он поднялся на мостик. «Вздремнул немного», — признался он старшине. «Мы уже пару часов как в море, в Клайпеду идем». «Как в Клайпеду?» «Клайпеда была в Литве, а его батальон из Кранца пошел на юг, в сторону Кёнигсберга. Если его застукают в порту, могут принять за дезертира». «Вот же попал». «А ты не дрейфь. В порту военных транспортов и боевых кораблей полно. Глядишь, и отыщется посудина, идущая в нужном направлении». И здесь удача повернулась к Игорю лицом. Первым, кого он увидел на причале, сойдя с буксира, был старлей Чалый. «Товарищ старший лейтенант!» — окликнул его Игорь. «А, Катков! Ты как здесь?» «Пленных сопровождал по приказу командования». «Знаю». «В Кранц вернулся, а морпехов нет. Я на буксир, он в Клайпеду пришел». «Считай, повезло тебе. 2 батальона морской пехоты здесь, высадка десанта в Пилау готовится. Когда, не знаю, пока это секрет. Идем во флотский экипаж, будешь в моей роте служить. Полк-то один. Из твоей роты мало кто остался, тяжко десанту пришлось». Встреча Игорь был искренне рад. Батальон его здесь, знакомые должны быть, а говорили, в сторону Кёнигсберга отправились. Только ушли туда армейские части, морпехов отвели. Для них другая операция предполагалась. На фронте в Восточной Пруссии обстановка менялась ежедневно. В феврале наши части вышли к Хальсбергу, южнее Кёнигсберга. В марте там шли бои местного значения. Советские войска перегруппировывались, копили силы, подвозили боеприпасы и продовольствие. Был упразднен Первый Прибалтийский фронт, и его соединения были переданы Третьему Белорусскому фронту, который 13 марта перешел в наступление, а 26 марта вышел к заливу Фришгаф. И уже в апреле фронт всей своей мощью ударил на Кёнигсберг. Это был главный опорный пункт Восточной Пруссии, город-крепость. Командовал гарнизоном генерал Лаш. Наши войска обстреливали город из крупнокалиберной артиллерии и, подтянув ИСУ-152, железнодорожные батареи, бомбили с воздуха бомбами крупных калибров и бетонобойными. Непрерывный штурм продолжался 3 дня, и уже 9 апреля крепость сдалась. Капитулировали 93 853 солдата и офицера, 42 тысячи погибли. 13 апреля наши войска двинулись в наступление на Земландском полуострове, который обороняли 65 тысяч немцев. В первый же день сильно укрепленная оборона была прорвана, и немцы стали отходить в район Фашхаузена. Там собрались остатки разбитых пехотных дивизий, моряки. Но город выдержал осаду только в течение 4 дней. Южнее располагался Пилау, большой военно-морской порт, главная база снабжения немцев в Восточной Пруссии. Город был превращен в крепость. Деревянных зданий в нем не было, только каменные и кирпичные, и каждый дом был превращен в форт. Окна были заложены кирпичом, оставлены только амбразуры. Город защищал 55-й армейский корпус. Комендантом города был капитан первого ранга Меллер. Северную часть города обороняла 558-я пехотная дивизия, южную – 50-я пехотная дивизия. Советская авиация бездействовала из-за плохой погоды. Город штурмовали части 11-й гвардейской армии, 10-й артиллерийской дивизии прорыва, 213-й танковой бригады, штрафники 128-й отдельной роты и части Балтфлота, десантники на торпедных и бронекатерах. Сначала шли бои за замок Лахштарт, но удерживать его немцы могли только 2 дня. Наша артиллерия перемалывала огнем остатки 1-й, 21-й, 32-й, 50-й, 58-й, 158-й, 170-й и 558-й пехотных дивизий, 5-й танковой дивизии и дивизии «Великая Германия». Для Игоря и его боевых товарищей бои начались с высадки с бронекатеров рядом с городом. Получалось, с востока и с севера наши армейские части, с запада морпехи. Часть морпехов высадили с торпедных катеров в порту. Рота Чалова, где был Игорь, высадилась недалеко от береговой батареи немцев. Пушки большого калибра, стоявшие в казематах, были предназначены для отражения атак кораблей с моря со стороны морского канала, а с тыла только пулеметные доты в бетонных колпаках. Морпехи открыли по амбразурам огонь из пулеметов, но хороший эффект получился от применения противотанковых ружей. Смог бронебойщик попасть в амбразуру, и пуля там, внутри, рикошетила от стен, поражая все живое. Доты соединялись подземными ходами с пушечными казематами. Под землей был целый город, с казармой, складами боеприпасов, госпиталем, кухней и столовой, а также санузлом. С моря взять батарею было почти невозможно, но никто из строителей и защитников даже в страшном сне не мог предположить, что русские нападут с тыла, по суше. После захвата нескольких пулеметных дотов артиллеристов решили выкуривать. Старлей Чалый очень кстати вспомнил, как совсем недавно их атаковали немцы на бронетранспортерах под прикрытием дыма. Сначала в амбразуру дзота швырнули гранату. Кинь прежде дымовую шашку, и ее, пока она еще не разгорелась, успеют выбросить назад. И поэтому ее бросили уже после взрыва лимонки. Сквозняком по подземным ходам дым потянуло внутрь, к казематам. Немцы всполошились и включили принудительную вентиляцию. Из труб повалил дым. Некоторые из вентиляционных труб морпехи сразу забили тряпьем, в некоторые, к которым удалось подобраться, бросили по связке гранат. Взрывы грохнули приглушенно. а бойцы Чалова уже в другие доты дымовые шашки швыряют. Некоторое время немцы терпели дым. Они кашляли, прикладывали к лицу мокрые тряпки, но в оснащении казематов было допущено упущение. Отсутствовали противогазы. Потом из одной амбразуры закричали: «Не стреляйте! Сдаемся!» Открылась бронированная дверца, морпехи уже выстроились рядом с ней. Первые немцы выходили боязливо и, бросая у двери оружие, поднимали руки. «Катков, твои подопечные!» — засмеялся Чалый. «Это почему?» «Кто пленных до Кранца вел? А во фронтовой многотиражке о ком статья была? И фото героя, который в одиночку пленил роту. Думаешь, я не читал?» «Не пойду», — уперся Игорь. «Успокойся, не прикажу. Думаю, немцев будет много. Придется командованию здесь, в городе, лагерь для них организовать». «Это правда. Немцы уже не те были, что в начале войны. Моральный дух их был сломлен, по радио передавали, что русские уже в Германии и штурмуют Берлин. Чувствовалось, что война подходит к своему завершению, и оно не в пользу немцев. Но жить хотели все, и немцы, видя бесполезность своего сопротивления, стали сдаваться в городе целыми группами. Иногда пленных набиралось много, и офицеры СМЕРШа и НКВД стали их сортировать. И вот тут произошла неожиданная вещь. Вдруг выяснилось, что среди немцев много славян – русских, украинцев, белорусов, прибалтов, эстонцев, литовцев, солдат туркестанского легиона. Наши бойцы ненавидели их больше, чем немцев. Изменников и предателей вывели в карьер и расстреляли. На следующий день там же уничтожили выявленных среди пленных эсэсовцев и гестаповцев. Многие из них успели сменить форму на армейскую и уничтожить документы, но татуировка под левой подмышкой с группой крови и резус-фактором выдавала их. Морпехи, оставив нескольких бойцов охранять пленных, стали продвигаться в город, несколько кварталов которого уже были заняты советскими войсками. И вдруг из одного дома по ним открыли автоматный огонь. Несколько морпехов были сражены на месте, а остальные кинулись в подъезды дома. Как же так? Ведь дом находился на уже отбитой у врага территории. Морпехи помчались по лестницам вверх, обыскивая квартиры. Там, где двери были закрыты, они стреляли в замки из автоматов и выбивали двери ногами. На третьем этаже из-за двери квартиры открыли огонь. Игоря пули чудом не задели, прошли совсем рядом. От двери полетели щепки, одна раскровянила щеку. Игорь и стоящий рядом морпех в ответ открыли огонь из автоматов. Они выпустили по половине диска каждый, и дверь теперь походила на решето. За дверью стало тихо. Морпехи легко выбили изувеченную дверную филенку, бросили в квартиру гранату, а уж после взрыва ворвались туда сами. В коридоре лежал убитый взрывом гранаты подросток лет 15. В кухне обнаружили второго. Он был сражен осколками гранаты. Рядом с обоими трупами валялись автоматы. «Вот мля, с детьми воюем», — сплюнул на пол морпех. «А они наших на улице положили, ничего?» «Сами виноваты. Сидели бы с дедушкой и бабушкой, никто бы их не тронул». Рота Чалова стала продвигаться осторожнее. Половина шла по одной стороне улицы, вторая половина — по противоположной. При такой тактике были видны верхние этажи зданий. Заметив подозрительное движение, морпехи сразу стреляли по окнам. Ближе к центру стали попадаться дома, из окон, из балконов которых свисали белые флаги. Их делали из простыней, не успевшие эвакуироваться местные жители. Теперь цитадель гитлеровского воинского духа и прусской военщины сама вкушала все прелести войны. Воинские части сошлись у фортов. Это был очаг. Второй – порт его с артиллерийскими батареями. Разбитые части немецких батальонов и полков выдавливали к северному молу и береговой батареи в поселке Комстичал. Туда и направили морпехов. Уже был виден залив, полкилометра до воды, но пробиться было невозможно. Два ряда траншей, немцы, ведущие интенсивную стрельбу, головы не поднять. А еще их поддерживала пушками береговая батарея. Причем артиллеристы, находясь в бронированных вращающихся башнях, вели круговой обстрел. Похоже, башни сняли с подбитых или поврежденных кораблей. Наши танкисты пробовали стрелять по башням, но снаряды их не брали. Попадания были видны, но пробитий не было. Их бы авиация пробомбить крупными бомбами по 1000 килограммов, или взрывчатку под основание башен заложить. Однако это тоже малореально, потому как заряд под каждую пушку не меньше полутонны нужен. Первая волна морпехов смогла добежать до первой траншеи. Они понесли тяжелые потери и отошли. Боеприпасов немцы не жалели, пальба была непрерывной, пулеметчики каждые четверть часа меняли раскалившиеся стволы. Командование подогнало в поселок тяжелые 152-мм самоходки и гаубицы. Самоходки прятались за домами. Выползет, сделает выстрел по батарее и назад, за дом. Перезаряжание на этих самоходках раздельное. Сначала в ствол досылают снаряд, потом гильзу с порохом. Не быстро получаются. Немцы прицелиться успевают. Гаубицы же на каждую наводку не выводились, а методично били из-за домов. У гаубицы снаряд по крутой траектории летит. Можно стрелять из-за укрытий. На траншеях немцев почти сплошная стена огня. Сами они попрятались в блиндажи, но при прямом попадании тяжелого снаряда накат из бревен в 3-5 слоев не помогал. При удачном попадании сразу братская могила. Самоходкам удалось несколько раз удачно попасть. Две башни были повреждены, и огонь из них уже не велся. Самоходки и гаубицы прекратили огонь, и едва разорвался последний снаряд, морпехи кинулись в атаку. Траншеи и пулеметные гнезда были разворочены, одни сплошные воронки, причем большого размера. Траншеи осыпались, и кое-где из-под земли были видны торчащие руки или ноги немцев. Морпехи добивали оставшихся в живых. Единым порывом они пробились к батарее. До башен полсотни метров. Две из них сильно повреждены, а еще одну заклинило. Снаряд самоходки угодил в поворотное устройство. Кто-то из морпехов притащил из блиндажей два фауст-патрона. «Сейчас бабахну по двери!» В башню вела бронированная дверь, такую обычной гранатой не взорвешь. Морпех неумело повертел в руках фауст-патрон. «Да я!» — протянул руку Игорь. «Не промахнись!» — морпех отдал оружие. Игорь взял фауст-патрон, прицелился, и хорошо, что не нажал на спуск. За ним толпились любопытные. При выстреле реактивная струя ударит в них. «Разошли в стороны!» — гаркнул он на морпехов, не оборачиваясь. «Жить надоело!» И выстрелил. Граната ударила в центр двери, и изо всех щелей башни рвануло пламя. «Ты гляди, а! Небольшая штуковина вроде, а что творит?» — восхитился морпех, который принес фауст-патроны. «Теперь я. Ты подскажи только». Игорь показал, как пользоваться фауст-патроном. Еще несколько братишек внимательно наблюдали за его действиями. Оружие компактное, но мощное. В наших войсках аналогов ему не было. А знания за плечами не носить, вдруг пригодятся. Морпех кивнул. «Понял, разойдись!» И сам выстрелил по двери. Правда, угодил в самый верх, но эффект оказался не хуже. Рвануло пламя, дверь сорвала с петель, и она с тяжким грохотом свалилась на бетон. Морпехи рванулись к башне. Вбежав, они увидели трупы, тлеющую одежду на них. Горело все, что только могло гореть. И вдруг раздался истошный крик одного из морпехов. «Разбегайся, братва! На лотке снаряд лежит, а рядом горит что-то!» Морпехи побежали в разные стороны. Снаряд был крупнокалиберный, и если рванет, мало никому не покажется. Но отбежать на безопасное расстояние успели не все. Снаряд взорвался в башне. Грохот, огонь, желтый от тротила дым. Башню подбросило и опрокинуло на бок. Ударной волной Игорь ударило в спину, он упал и потерял сознание. Как ему показалось, ненадолго. Открыв глаза, он с удивлением увидел над собой белый потолок. Догадался, он в госпитале. Но почему в лицо бьет яркий свет лампы, а над ним склонился врач в белом халате и маске? «Вам нехорошо? Вы же говорили, аллергии на анестетики у вас нет». «Не было». Игорь едва шевелил занемевшими губами. «Мне недолго осталось, потерпите». В голове у Игоря был полный сумбур. «А где морпехи? Пилау?» Отец привел его в стоматологическую клинику, но это было так давно. Или не было? Или все это ему привиделось из-за той же анестезии? Да все равно. Главное, жив.